Глава 10. Семья. Легендарная сфера? Неужели? Я скрыл уведомление, решив отложить на потом, и посмотрел туда, где столкнулся выдох греха с зомби-химерой, и замер. «Это что такое?» – осипшим голосом спросил я. В месте взрыва пылал черным пламенем огромный кратер. Реально огромный и очень глубокий. Я дна не видел. Но не это удивляло. Прямо над ним пространство прогнулось, будто гигантский палец с силой нажал и искривил его. «Не знаю, Андрей», – Мэй выдохнула, – «если я правильно понимаю, то твоя атака каким-то образом продавила пространство. Нам повезло, что основная энергия оказалась направлена вниз, в землю. Судя по всему, глубина кратера более 200 метров». Я сглотнул. На моих глазах искривление медленно исчезло, и все стало как прежде. Ну, если не считать пылающую черным огнем дырень в земле. «Из-за взрыва много раненых, даже среди ядра. Ты еще можешь сражаться. Зомби с таким высоким уровнем больше не осталось, но много обычных». «Да, разберусь». Я оглянулся. Блин, наших и правда раскидало. Вон даже Фен весь в пыли и лысина потускнела. Некоторые лежат, а другие стоят на четвереньках или сидят на заднице и мотают головами. Меня защитил Леви, но волна все равно нас задела. Добрел до трона и спустился вниз в комнату внутри головы Леви. Кровавые капли продолжали кружить вокруг демона, а кровавая пленка не исчерпала запас прочности, поэтому я послал Леви в бой. Нужно прикрыть отход бойцов в клановый замок, а там целители займутся их ранами. Закрыл глаза, выдохнул. Сейчас надо успокоиться и разложить все мысли по полочкам. Был соблазн глянуть сферу, но я снова решил оставить на потом. Сперва проанализирую общее состояние. Во-первых, новые уровни. Я еще с прошлого раза очки характеристик не распределил. Так-с. Я быстро стянул с себя все вещи темной сферы, кроме пространственного кольца, и сосредоточился на изменении состояния. Падении духа, выносливости, силы и ловкости. Прислушался к себе и не заметил ничего критичного. Посмотрел на свои характеристики. Имя Андрей Первый. Уровень 36. Класс Повелитель Крови. Вспомогательный класс Демонолог. Особый навык Удача Демонолога. Хозяин Камня Подавления. Сила 17, ловкость 21, выносливость ОВ 7 из 55, дух ОД 12 из 67, регенерация 52, воля 15, интуиция 15. Активные навыки. 5-й уровень контроль крови, классовый золотой. 2-й уровень – бурление крови, исключительный. Кровавый договор, исключительный. 1-й уровень – скачок, исключительный. Пассивные навыки. Бонусный. Чугунный желудок, улучшенный контроль заживления. 1-й уровень – уклонение, исключительный. Повышение регенерации, исключительный. Повышение духа, эпический. Владение мечом эпический. 2-й уровень. Интуитивная защита, исключительный, уникальный. Доступно навыков 3 активных и 1 пассивных. Очков навыков 4. Очков темной сферы ОТС 6. Очков характеристик 10. Экипировка. Легендарный. Пространственное кольцо. Первое, что заметил, появилась надпись «Хозяин камня подавления». Интересно. Если вычесть очки характеристик от пространственного кольца, то получается, что у духа 55 очков, как и у выносливости. И 10 нераспределенных характеристик накопилось. И куда их вложить? Хотя тут нет вопросов. Вложил 4 очка в ловкость. Внимание! Ваша ловкость достигла 25. Стоимость навыков, увеличивающих ловкость, снижается на 20%. Я походил по маленькой комнатке, сделал несколько движений руками и ногами. Бонус снижения стоимости, конечно, приятный, но это не все. Более важна моя ловкость, то есть координация движений, скорость, реакция вышли на новый уровень. И это сильно поможет мне как мечнику и улучшит эффект навыка владения мечом. 25 и 50 – это порог, который качественно улучшает характеристики, и они начинают напрямую изменять организм, делать его лучше. Я раньше не особо замечал, но с недавнего времени понял, что выносливость, например, притупляет боль, укрепляет здоровье, дух улучшает память, помогает думать более легко, иначе управиться с двумя потоками сознания я бы не смог. Про регенерацию и говорить нечего, она самая показательная характеристика в этом плане. Может, тогда силу следующей до 25 поднять? Это тоже поможет мне как мечнику. Или волей и интуицией заняться. Наверняка сейчас много сильных менталистов ходит. И если моя воля так и останется на уровне 15, будет плохо. Черт, хочется сразу и основные характеристики повелителя крови прокачивать. Дух, выносливость и регенерацию. И про дополнительные не забывать. А очков так мало. Надо искать эликсиры, которые навсегда увеличивают характеристики. Например, попробовать силу до 25 добить. Решено. Мэй, я связался с аналитиком и коротко рассказал, что мне надо. Андрей, эликсиры выпадают очень редко, ответила Мэй. «Мы их собираем. У нас есть в хранилище парочка. Можешь взять. Злата пытается найти рецепт такого, но пока нет успехов. Говорят, что зельевары в Африке, шаманы в Америке, священники в Европе и еще несколько классов научились делать подобные эликсиры, но точных сведений мы пока не добыли». «Понял». Я отвлекся на бой снаружи. Пока все шло успешно. Мой леви десятками уничтожал зомби, да и бойцы первого и Сангиса на месте не стояли, а раненые уже вошли в город. В общем, пока все шло хорошо. Кстати, глянул уровень леви, 35-й. Мой демон получил 2 уровня, а я 3. Интересно, почему? Откат навыков понизился еще на 20 минут. Это хорошо. Андрей, мы изучили видео взрыва зомби-химеры от твоей атаки и нашли кое-что интересное. Я сосредоточился на разговоре с Мэй. Судя по анализу, атака Левиафана вступила в реакцию с золотым огнем Фена, и высвобожденная энергия расколола ядро химеры. Ого! Выпрямился, это же альтернативный источник энергии, устало ответила Мэй. Чем-то походит на термоядерный синтез, но мощнее. Ты видел, какой там кратер образовался? Да, большой. Диаметр 40 метров, глубина более 500. Внизу слишком большая температура, дроны не могут долететь, а другие методы проверки почему-то не работают. Это проблема, пробормотал я, обдумывая новую переменную. И если ядра выделяют энергию, то... «А их можно будет использовать как топливо для ракет?» – с надеждой спросил я, хотя знал ответ. Я не знаю, Андрей. В теории это возможно, но на практике очень сложно. И нужны годы исследований. Сперва нам хотя бы самый слабый кристалл сломать. Мы даже на это не способны. Понял тебя, Мэй, я усмехнулся. Блин, может реально получится вылететь за пределы Солнечной системы, сделать то, на что не было способно человечество до апокалипсиса. Я встряхнул головой. Потом. Сейчас есть более актуальные проблемы. Я выкинул все лишние мысли из головы и снова сосредоточился на своих характеристиках. Так-с, что там дальше? 4 очка навыка, а для повышения классового навыка требуется 6. То есть нужно или в топ войти, или до 40 уровня тянуть. Жаль. 6 очков темной сферы. Ну, их я тоже приберегу. Чувствую, что потом понадобится, а сейчас и так нормально все. Я скрыл свои характеристики и надел обратно вещи из темной сферы. Попытался отследить изменения своего состояния, но как-то не особо получилось. Вроде и сила, и ловкость прибавились, но сразу понятно, что не мои, будто экзоскелет надел. Так, осталась еще одна деталь – легендарная сфера. Честно говоря, мне страшновато, а вдруг что-то совершенно бесполезное. Ну да ладно, пора проверить, что я получил. Сфера навыка легендарная, трансформация, активная. Так, и что это значит? Я повертел в руках золотистый шарик. Красивый. На данный момент это один из самых дорогостоящих предметов на Земле. Многие за такой шарик согласятся мать родную продать. Он же жизнь им на 180 градусов изменит. Легендарный навык. Я спрятал сферу обратно. Пока что я не готов легкомысленно использовать ее. Сперва нужно хотя бы примерно понять, что это за фрукт такой, трансформация. Во что я буду превращаться? У меня отрастут сотни щупалец, как у химеры. Навык, скорее всего, как-то связан с убитой мной тварью. Это при взятии топа темная сфера корректирует награду так, чтобы тебе выпал полезный лично для тебя навык. А в обычное время в большинстве случаев всякая ненужная хрень попадается. «Мэй, я получил легендарную сферу навыка», – буднично уведомил я аналитика. «Трансформация называется. Сможешь узнать, что это такое?» «Ого!» – аналитик удивилась. «Попробую узнать в Юпсисе, можно показать нашим сканерам, но сомневаюсь, что не смогут хоть что-то увидеть. Слишком большой ранг у сферы. Пусть стрелок попозже посмотрит». «Ага». Я сосредоточился на том, что происходит за пределами Леви. От первого я уже на метров 300 отдалился. Перед городом зомби перебил, от летунов небо более-менее очистил. Их тут что-то прям дохрена. «Внутри первого есть не мертвые?» – спросил я. «Почти все уничтожены. Остались последние, их бойцы клана ловят». «Хорошо, тогда возвращаюсь». Я поднялся на голову Леви, приказал ему найти место для отдыха и полетел к клановому замку папы. Я не стал вторгаться на территорию замка, а приземлился у ворот. Мало кто знает про мои с отцом истинные отношения, и пусть все дальше остаются в неведении. Солдаты первого сразу открыли ворота. Я шел, стараясь не наступать на куски зомби. С этими битвами обуви не намоешься. Отец уже успел вернуться и сейчас встречал меня. Позади него стояли двое темных. «Благодарю за помощь». Он крепко пожал мне руку. «Пойдем внутрь, поешь с нами». «Идем», кивнул я. Уверен, что Мэй сняла наше рукопожатие. Кстати, Алиса собиралась выложить видео, где назовет наших врагов плохими, а нас хорошими. Это поможет вернуть нам репутацию, которую так старательно портили союз городов и тюрьма, пока меня не было. Интересно, что в итоге вышло? Мы вошли внутрь замка. Тут все было спокойно, зомби так далеко не пробрались. Встречающиеся на пути работники отца вежливо уступали ему дорогу и кивали, а на меня косились с легким испугом. Я не убрал свой доспех, а мое лицо закрывала красная дымка. Мы поднялись на третий этаж и подошли к двери. «Входи». Отец открыл ее, и я вошел в уютный кабинет с большим столом, на котором стояли дымящиеся тарелки с едой. Тут нас никто не сможет подслушать, даже самый прошаренный сканер-слухач. «Андрей!» – ко мне подбежала София и крепко обняла. Я едва успел убрать кровавый доспех. «Ха!» Я поднял ее на руки, чмокнул в щеку. На ее голове сидела белка-пушистик и не сводила с меня взгляда. «Где ты был?» – возмущенно воскликнула Софи. Белка пискнула, поддерживая. «Андрюша, твоя рука!» – ко мне подошла мама. Она смотрела на мою отросшую руку и ярко улыбалась. «Я так надеялась, что смогу вылечить тебя, но ты меня опередил!» 50 очков регенерации, похвастался я и крепко обнял маму, а затем и папу. «Пойдем к столу», – позвал отец, – «поедим нормально. И расскажешь, что с тобой было, как ты умудрился к неграм в плен попасть, как свою рыбину прокачал, что она пространство гнет своими атаками». Папа выглядел довольным и гордым, хоть и сильно уставшим. И я усмехнулся, чмокнул еще раз в щеку Софию и сел. Вдохнул запах шашлыка из птицы и чуть не пустил слюну. Тепло семьи, не каждому оно доступно, а те, кому судьба отсыпала такого счастья, зачастую пренебрегают им, принимают как должное и слишком поздно осознают свою ошибку. Я тоже раньше не понимал и только после апокалипсиса осознал, насколько дорога мне семья. Что бы со мной произошло, если бы кто-то из них стал зомби? Я не знаю. Но уверен, что не смог бы стать лидером и повести за собой людей. А может, и вовсе сломался бы. Кто знает. Мы сидели до вечера. Я рассказывал, что со мной произошло за это время. Делился своим опытом, высказывал предположения и делился планами. Отец глубоко задумался, когда я закончил. София уже давно убежала по своим делам, мы остались втроем. «Жаль, что Артур не смог к нам добраться», – печально улыбнулась мама. «Это временно, уверенно», – сказал я. «Пока мы скрываем наше родство, но рано или поздно он наберет влияние и сможет сам использовать порталы. Уже сейчас Артур считается элитой в своем клане. Нужно только подождать». Папа отвлекся от своих размышлений и согласно кивнул. «Мы уже давно решили, что ни в коем случае нельзя говорить о нашей связи. Изредка помогать и в трудную минуту прийти на помощь – да. Но если другие узнают, что наши три города объединяют семейные узы, могут использовать против нас». «В Юпсисе в списке бафферов он входит в тридцатку лучших по всей России», – гордо сказала мама. «Не знал», – усмехнулся я. «Не следишь за топами? Ты после прошлого видео тоже поднялся. Сейчас на 11-м месте в мире и на 2-м в России», – мама гордо улыбнулась. «Но я уверена, что если вы решите выложить видео с убийством этой мерзости с щупальцами…» Мама передернула плечами, в ее глазах на миг вспыхнул страх. «Тебя обязательно повысят». «А первый в России разрушитель, да?» – спросил я, вспоминая давний разговор с Мэй. «Да», – мама кивнула. «Его в последний раз около недели назад видели в Крыму. Он там против осьминога сражался огромного. Было бы неплохо выйти с ним на связь. Многие пробовали. Он одиночка, и этим все сказано». «Андрей, какой твой следующий шаг?» Вышел из раздумий отец. «Вытащить Аню», – уверенно сказал я, откладывая вилку и становясь серьезнее. «Пока что Мэй пытается договориться миром. Не хочется воевать с людьми, плодить у врагов и нести бессмысленные потери. Но если до завтра так и не получится договориться, нападем. Ну и камень разума надо забрать у львов. Нельзя его у них оставлять». «А что с зомби делать будешь?» Отец поскреб заросшую щеку. Ни он, ни мама не стали отговаривать меня соваться в далекую Америку. Ты же понимаешь, что до нашего города добрался только ничтожно малый процент. Если бы не Химера, то мы бы сами легко справились. Там зомби-то 1070 от силы, и треть из них – проклятые летуны. Среди них попадаются очень опасные, серьезно сказал я, вспомнив трех летунов, которые на Леви напали, и даже могут встретиться с особыми навыками. Поэтому я и не смогу помочь тебе в Америке, скривил губы отец. В первом я единственный с особым навыком, остальные пока далеко от 30-го. У нас тут очень неудобные противники в горах, уровни быстро набирать не получается. «Отправляй своих бойцов в Африку», – серьезно сказал я. «С Мэй согласуй, пусть с нашими идут. Это и тренировка, и увеличение уровня». «Обязательно», – согласился отец. «А какой у тебя особый навык?» «Серебряный», – без особой гордости ответил папа. «Защитный, покров молнии называется». «Вместе с режимом берсерка самое то», – заметил я. «Только вот против Химеры ни хрена не помогло», – хмыкнул он. «А против нее вообще мало что помогало, та еще тварь». Папа помрачнел. Видимо, неспособность разобраться с угрозой у порога своего дома сильно его задела. Она была 38-го уровня. Я встал, мысленно связался с Леви и приказал ему лететь в сторону первого. «А ты только 30-го». И как только такое существо появилось на свет, мама поджала губы. «Китай!» – отец с притворным кряхтением поднялся на ноги. «Этим все сказано. Оттуда самые жирные зомби идут». «Где Софи?» – спросил я. «Хочу попрощаться. Пора мне. Еще бы заняться повышением уровня Сангиса, раздать новые должности соклановцам, посмотреть всякие разные бумаги». Я с обреченным видом взглянул на маму. Потом еще со львами переговоры провести. Нужно как-то решить, где мы обмениваться будем. Кстати, я достал из кольца наушники. Мэй, что там с Пирой и Торнадо? Они взяли 30-й, все получилось. Ну и отлично, облегченно выдохнул я. У них очень странный особый навык. Один на двоих, называется зона инь-ян. «Интересно», – я довольно улыбнулся. «Черт, архитекторы и правда самый сильный клан!» «А ты разве не заметил повышение уровня клана?» «О, нет, я тут же проверил. Блин, и правда уже четвертый. Круто!» «У нас есть несколько вариантов, как улучшить клановый навык. Кидай на эломку, я все позже прочту». Я дождался Софию, попрощался с ней, подарил ей пару безделушек из старых запасов кольца еще со времен Илан-центра. К сожалению, ничего другого не нашлось. Попрощался с мамой, и мы с отцом вышли из замка. «Неплохую зверушку ты себе нашел», – с легкой завистью проворчал папа, наблюдая за 80-метровым леви, рассекающим небеса. «Ага», – я усмехнулся. «Если вдруг услышите новости про эпических демонов, свяжитесь со мной. Один леви такую силу дает, представьте, что будет, если я все 7 грехов соберу». Хоть рядом и не было никого, но я все равно на всякий случай говорил как с другом, а не как с родственником. «Даже не могу представить. Вот и я». «Ладно, Андрей, спасибо за помощь. Наш город будет помнить». Мы крепко пожали друг другу руки. «Андрей», – в ушах прозвучал голос Мэй, – «будет странно, если мы только первому на помощь придем, думая, что и остальным городам помочь следует». «У нас сейчас дел по горло». Я взлетел и устремился к Леви. «За бесплатно точно не стоит помогать, но ребят из ядра можно отправить, если они согласны. Лучше, если взамен получат себе нужные сферы. Меня в ближайшие дни точно дергать не стоит. Времени нет». «Поняла, Андрей, я тебе видео одно отправила, посмотри». Я приземлился на голову Леви, сел на трон, достал илонку и тут же услышал голосок Алисы. «Андрей, посмотри мое видео, оно очень популярное!» Я хмыкнул, погрузился в голову Леви и ответил: «Подожди немного». «Андрей!» – воскликнула Алиса. «Давай мы будем рассказывать, как правильно сражаться с огромной армией зомби, про стратегии эффективные». «Зачем?» Я включил видео Мэй. На нем какой-то город отбивался от орды зомби. «В гостях у аналитика подробно разобрали наш бой с Альянсом, рассказали про плюсы и минусы ходов. Думаю, что и осады против зомби аналитик будет освещать отдельными видео. Давай первыми начнем. Мы же когда-то помогали людям убивать одиночных мертвяков. Давай сейчас помогать». «Я подумаю», – ответил я, не сводя взгляд с экрана. А там было на что посмотреть. Прямо в толпе немертвых начали формироваться огромные шары из зомби. Они катились, собирали зомби, и их куски становились больше. Причем атаки защитников особо не вредили шарам. Просто из кучи выпадали отдельные тела немертвых. «Спасибо, Андрей!» – воскликнула Алиса и отключилась. «Андрей, ты посмотрел?» «Да», – мрачно ответил я. Перед глазами стояла картина, как эти чудовищные колобки проламывают стену и вторгаются на территорию города. Похоже, война с зомби будет гораздо сложнее, чем мы думали.